Книга пятая. Преимущество несчастья. Глава первая. Мариус в нищете. Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платья — это еще полбеды. Он, как говорится, хлебнул горе. Страшная вещь — нужда. Это значит дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня. Это значит, что по целым неделям нечего заработать и от будущего нечего ждать. Это значит сюртук, протертый на локтях, и старая шляпа, возбуждающая у молодых девушек смех. Это значит вернуться домой и увидеть, что дверь на замке, потому что ты не заплатил за квартиру. Это значит наглость портье и кухмистера, усмешечки соседей. Это значит унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что кроме этого зачастую и глотать-то нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание своей неуязвимости, потому что необходима любовь, он понимал, что смешон, потому что плохо одет, и презираем всеми, потому что беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на свои дырявые сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог. В мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глаз не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающие своих героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью наиболее прославленных. Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета почти всегда мачеха, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ родит духовную и умственную мощь. Тяжкие испытания вскармливают гордость. Несчастье служит здоровой пищей для благородного характера. В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на лестнице, когда, купив у торговки на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы пойти в булочную и купить хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Часто можно было видеть молодого человека с книгами под мышкой, который, направляясь в мясную лавку на углу, неловко пробирался сквозь толпу, отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестели капельки пота. Он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее 6 или 7 су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув подмышку между двух книг, уходил. Это был Мариус. Котлеткой, которую он сам жарил, он питался 3 дня. В первый день он съедал мясо, на другой — жир, на третий — обгладывал косточку. Тетушка Жиль-Норман несколько раз возобновляла попытки переслать ему 60 пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается. Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от черного платья. Зато ему отказалось служить платье. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус оказал дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за 30 су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький, но он был зеленого цвета. Мариус выходил из дома только в сумерки. Сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облекался в темноту ночи. И все же ему удалось получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненные и обогащенные несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по штату библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака. Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Жиль Норман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. 2-3 дня спустя мадемуазель Жиль Норман услыхала, что отец, находясь один в комнате, громко разговаривает сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».